сказал папа. «Лучше присядем к столу». Мы вытерли слезы, засмеялись и стали таскать на стол все, что было в доме. А папа открыл шампанское. Он предложил тост за Шуру, за ее удачу и успехи. Шура за меня, а я за Попова. Большой режиссер и великой доброты человек. «А теперь рассказывай, как тебя принял Попов, или я лопну от любопытства!» — взмолилась я. Шура стала выкладывать свои новости по порядку. Для начала она показала нам телеграмму, которую ей вручили в правлении колхоза без всякой подготовки. Как у нее сердце не разорвалось! Вот текст этой исторической телеграммы. «Немедленно выезжайте в Москву для съемок главной роли фильма «Скоморохи» ТЧК. Гостиница «Минск» вам забронирован номер с 21 марта ТЧК. Захватите документы для оформления. Не вздумайте подстричь волосы. Режиссер Мосфильма Борис Попов». Эту поразительную телеграмму читали и перечитывали все Шурины односельчане. Уезжала она в воскресенье, и провожать ее явилось чуть ли не все село. Шутка ли сказать? Шурку-то Скоморохову в Москву забирают. Оказывается, и вправду талант. Получился праздник вроде проводов в армию. Все пришли принаряжены, припомажены, мужчины чисто выбритые, в праздничных пальто. Почему-то каждый счел своим долгом принести Шуре гостиниц на дорогу. Случай был беспрецедентным, и никто не знал, как при этом полагается себя вести. Шура, похорошевшая, повеселевшая, торжествующая, словно хмельная, тоже разряженная. Бабушка Федосья с завистью смотрит на Шуру. Сама Москва приглашает. А ее, Федосью, так и прожила век, не заметили, не приветили. У бабушки Федосьи пропал голос, когда ей перевалило за 90 лет. Сейчас уже давно более 100. Теперь она не считает годы. Голова стала слаба на счет. Живет Федосья Ивановна у своих праправнуков. Промежуточное звено вымерло. Нелегкие годы прошли над Рождественским. «Уж ты не ударь в грязь лицом!» — просит Федосья Ивановна и с неожиданной гибкостью кланяется Шуре в пояс. Приехала Шура в Москву вечером. Устроившись в гостинице, походила по улице Горького, побывала на Красной площади и вернулась в номер. «А почему не пришла сразу к нам, не позвонила даже?» — обидчиво спросила я. «Боялась. Чего?» «Всего. Что сорвется? Не понравлюсь вдруг режиссеру? Или нашел за это время более подходящую артистку? А я что? Марокко ему одна со мной пока выучит». Первые слова Попова были: «Это хорошо, что вы не остриглись. Распустите волосы». Шура деловито расплела косы. Волосы у нее густые-прегустые, русые и как шелк. «Документы не забыли?» «Как можно?» «Отлично». Затем он повел ее оформляться. Шура хотела заколоть волосы, но Попов не велел. И она ходила по Мосфильму, как русалка, что ее с непривычки несколько смущало. Шура замолчала. Перед ней стыл чай. Она сидела, чуть подавшись вперед, подперев разрумянившуюся щеку, и смотрела, смотрела на отца, словно насмотреться не могла. Глаза ее так и сияли счастьем. Отец тоже забыл обо всем на свете. На Шуру он смотрел, только Шуру видел. Да, они любили друг друга. Я сидела, не шевелясь, опустив глаза. Пусть их насмотрятся. Первым опомнился отец и быстро взглянул на меня. И чего он всегда боится? Боится огорчить, боится расстроить, боится обидеть.